Он знал, что ждал этого всю ночь, возможно, уже много ночей подряд, отслеживая в мире звуков тот, которому не сможет найти невинного объяснения. Он сел и приподнял уголок занавески. Гроза, застигшая их по пути домой, обрушив на ветровое стекло шквал сизых потоков дождя, уже кончилась, оставив после себя ясную безлунную прохладу. Было еще очень рано, 3-4 часа утра, но будильник со светящимися в темноте стрелками, стоявший на столе, был развернут в сторону раскладушки. «Ларри?» «Да», — ответил Ларри. «Мне кажется, я тоже что-то слышал». «Что?» «Понятия не имею». Ларри нащупал шнур с выключателем, включил ночник и расстегнул спальный мешок. «Ты встаешь?» — спросил Алик. «Пойду отлить». Он зевнул с дрожью, отозвавшейся во всем теле, рукой зачесал волосы назад и направился к двери. Из одежды на нем были только семейные трусы с портретом кота Феликса. «Сейчас вернусь». Алик услышал, как он щелкнул выключателем на лестнице. Потом пауза в 3-4 секунды, и он вернулся. Заглянул в комнату с изменившимся выражением лица. «Мама!» — сказал он и снова исчез. Алекс слез с кровати. Он чувствовал себя маленьким, беспомощным и совершенно не готовым к чему бы то ни было, надел очки. Спрятаться было решительно негде. Помедлив пару секунд, он вышел в коридор. Алиса лежала в дверях своей спальни лицом вниз. Ночная рубашка задрана до самых бедер, трусы спутались вокруг лодыжек. Ноги в потеках поноса, ковер пестрит черными лужицами. Было нетрудно догадаться о том, что случилось. Замешательство, блуждание в темноте, последняя отчаянная попытка не выпачкаться в собственных нечистотах. Звала ли она на помощь? Не этот ли зов они слышали? Ларри склонился над ней, приложив пальцы к шее, чтобы проверить пульс. Потом поднял глаза на Алика. «Иди вниз и позвони Уне. Расскажи, что случилось». Хотя, кажется, она ничего себе не сломала. И что она в сознании. Скажи, что я уложу ее в постель. А ее можно двигать? Я не оставлю ее на полу. Ни за что. — Конечно, — сказал Алик. Вонь была невыносимая. Запах гнили. Смердящий, отвратительный, словно запах самой болезни. Спроси, не нужно ли сделать еще что-нибудь? Может быть, дать какое-нибудь лекарство? А когда пойдешь обратно, захвати все, что найдешь, для уборки. Понял? Давай. Оставшись наедине с матерью, Ларри шепотом сказал ей, что обо всем позаботится. Он еще раз ощупал ее, чтобы убедиться, что, падая, она не нанесла себе никаких повреждений. Он однажды проводил подобное обследование в качестве доктора Барри, хотя тогда его пациенткой была женщина-спасатель, которую... Взревновавший любовник выкинул из мчащегося лимузина, потом встал, нагнулся, поднял ее, как ребенка, на руки и понес в спальню. Ноги у нее были ледяные. Ему подумалось, она сейчас умрет у меня на руках. Я опоздал. Он уложил ее на кровать, накрыл ноги одеялом и пошел в смежную со спальней ванную. Краем глаза увидел в зеркале самого себя, суматошно хватающего полотенце и губки. Под руку ему попался розовый пластмассовый таз. Он положил в него кусок мыла и налил теплой воды. Когда он вернулся в спальню, Алиса зашевелилась, из последних сил дергая за ночную рубашку. Дышать она стала намного громче. Хотя хорошо это или плохо, Ларри не имел ни малейшего понятия. Он положил на кровать баллон с кислородом, открыл клапан и прижал ей к лицу маску. Вначале она как будто испугалась, наверное, решив, что он хочет ее задушить, но... Вдохнув газ, успокоилась. «Все хорошо», — сказал он. «Все просто замечательно». Он стянул с нее грязные трусы и бросил их на пол, рядом с кроватью. «Сейчас мы тебя вымоем», — сказал он. «Ладно?» Он окунул губку в таз, выжил и начал вытирать ей ноги. Он делал это методичными движениями, вытирая губкой и промокая насухо полотенцем, вымыл между ног, вытер покрасневшие в пупырышках от холода ягодицы, подмывая ее, как иногда подмывал Эллу. Его не тревожили никакие чувства, кроме охватившей их обоих неодолимой нежности. Бормоча в полголоса, Он рассказывал ей вещи, которых прежде не рассказывал никому.